Глава 19. Ну, я и стал раздеваться, только дверь закрыл и шторы задернул, чтоб срамом не светить на всю улицу. Приличный квартал все же. Говорю, давайте тогда исправляйте вашу ошибку. А он так распереживался. Говорит, мистер Салих, я вам дарю всю свою лавку и все ее содержимое. Из большого уважения, значит, чтоб я обиду не таил. А я ему и отвечаю, зачем мне лавка? Я в алхимии мало чего понимаю. Так что всю лавку не надо, пусть будет половина лавки. А мистер Траст продолжает варить свои замечательные зелья. Сошлись на 70%. Потом он меня полил каким-то отваром, дым прекратился. Обработал еще раны чем-то, так что они сочиться перестали. И мы пошли к нотариусу. Так что нынче я совладелец алхимического товарищества под названием Салих и Торвин. Теперь я из зажиточных. Закончил делиться новостями Рэй. В руках он нес огромную охапку красных роз. Ричард ошарашенно рассматривал душехранителя. Молодой аристократ пытался сформулировать хоть какой-то внятный ответ. Не выходило. «А цветы откуда? И кому?» — решил в итоге поинтересоваться молодой аристократ. «Ах, да, точно. Это тебе». Расширенные глаза и выступившая испарина была ответом. «Ты должен сегодня вручить эти цветы, мисс Сертос. Я обещал», — пояснил Салих, кажется, не заметив реакции компаньона. А также облегченный выдох после того, как он услышал вторую фразу. «Так, стоп, ты о чем? Почему я должен дарить ей цветы?» «Так она со мной расплатилась с помощью своей подруги. Вот я и...» «Стоп, стоп! Пожалуйста, подробно и с самого начала. Что еще случилось, пока я был в отключке?» И Рэй детально изложил события последнего утра. Что случилось после того, как графёныш потерял сознание от боли. Дослушав историю, Гринривер громко и со вкусом расхохотался. «Мистер Салих, дам вам добрый совет. В таких историях всегда требуете предоплату», — произнес молодой человек, успокоившись. «Зачем? Люди честные. Мне всегда долги возвращают», — пробасил инвалид, на что-то обидевшись. «Ага. Рэй, вы же каждый день зубы чистите. Неужто себя в зеркале не разглядывали? Люди возвращают вам долги не потому, что они порядочные, а потому что уверены в факте своей мучительной смерти в случае просрочек», — ответил Гринривер. «Только я никогда не...» — замялся бывший лейтенант. «Не смешите богов, мистер Салих. Хотите сказать, что никогда так не делали? Так это еще страшнее. Никто не знает, что случилось с людьми, которые вам деньги не отдали. Их нет, просто нет», — пояснил свою мысль Ричард. «Так зачем в таком случае предоплата?» — поинтересовался гигант. «Потому что дело касается меня. Будь на то моя воля, данная сделка может не состояться. А так бы вам перепало, с дамы не убудет». «Я, между прочим, на свидание хотел девушку пригласить», — обиделся Рэй. «Это тебе не девка из борделя». «И у нее, наверное, дырка поперек», — дернул щекой Гринривер. «Все женщины по своей сути продажны. Неважно, кто перед тобой, банная девка или королева. Вопрос в цене. Просто кто-то может позволить себе только первых, а кто-то пачками скупает вторых. И давайте сюда цветы. Я искренне восхищен вашей оборотистостью. Хотя вынужден признать, для меня впервые, чтобы женщина платила чем-то, кроме ненависти, чтобы оказаться со мной в постели». «Всяк имеет свою цену, извозчик и граф. Вопрос только в цене. Кто-то может себе позволить только извозчика, а кто-то скупает пачками аристократов», — Салих сплюнул. «Как-то это по-скотски». «Как и вся наша жизнь», — философски заметил Ричард, не став развивать дискуссию. На лекцию по тактике они зашли последними. Занятия проходили в лекционной аудитории, представляющей собой амфитеатр. Ричард огляделся и отправился к одногруппнице с цветами наперевес. Вернулся быстро и красный как рак. «Вы что, подарили своей девушке букет больше, чем мой?» «Да. А что? Ты бы мой не унес». «Вы только что меня унизили перед Ребеккой. Теперь она думает, что мой телохранитель щедрее меня». «Молодые люди, прошу занимать свои места», — разнесся зычный бас преподавателя, что вошел в аудиторию. Массивный мужчина, на фоне которого даже Рэй смотрелся не таким огромным. «О, я вижу даму с цветами. Весна, любовь, бурление чувств. Замечательное начало. Надеюсь, до конца обучения вы дойдете в полном составе, а не как обычно». «А как обычно?» — поинтересовался кто-то из зала. «Не знаю. Я первый год преподаю. Меня зовут профессор Смит. Я полковник в отставке. Служил на Западном фронте. В одном интересном подразделении. В тайны Вунвов посвящен не был. Так что фактическую выживаемость личного состава можете уточнить у старших курсов на той неделе». «А зачем пугать?» — снова пришел вопрос из зала. «А вот это как раз и есть часть вашего обучения», — ничуть не смутился преподаватель. «Итак, запишите название предмета. Основы тактических взаимодействий. Но прошу вас, не зацикливайтесь на этом названии. Ближе к реальности моя вольная интерпретация. Так что, друзья мои, добро пожаловать на уроки художественного съеба». Повисло озадаченное молчание. «Вижу, вы до сих пор не понимаете сути. Давайте начнем с базового. Кто такой волшебник на поле боя? Смелее, обещаю не бить за ответы». «Мощная боевая единица?» — озвучили первую версию. «Основная ударная сила?» «Офицер?» Версии сыпались одна за одной. «Основная мишень», — прервал поток идей преподаватель. «В отличие от тех же магов, волшебники, за редким исключением, крайне уязвимы. Достаточно снайпера с дальнобойной винтовкой, удачного проклятия или мины, чтобы армия потеряла до 70% ударной мощности. Разумеется, все хотят предотвратить подобное развитие событий. В первую очередь, сами волшебники. Потому прошу отнестись к полученным в ходе курса знаниям максимально внимательно. Это определит, насколько долго вы проживете». «А как же магические артефакты? Разве они не повышают живучесть? Командный состав от майора и выше довольно трудно убить чем-то из вашего списка», — заинтересовался Рэй. В ответ получил такой же заинтересованный взгляд от преподавателя. «Правильный вопрос, своевременный. Так что запоминайте. Не бывает надежной защиты, бывает мало взрывчатки. Никто не станет тратить на офицера боезапас, способный прошить бронеход. А на одаренного легко. Но что будет, если что-то подобное попадет в человека, пусть и под самыми лучшими артефактами? А я вам скажу. Удар снесет цель и переломает все кости. В моей практике был эпизод, когда стояла задача вскрыть подобный орешек. 6 фунтов взрывчатки защита мага выдержала. А вот падение с высоты 3 десятка метров, куда неудачника подбросило взрывом, нет. К тому же среди охотников могут быть такие же волшебники. Так что запишите, а лучше выжгите у себя на коже. Главная защита волшебника — неприметность. Забудьте о комфортной униформе, об отдельной палатке. Вы будете жрать из общего котла, спать в повалку с обычными солдатами. Вы будете гнить в окопах. Люди вокруг вас будут вашими товарищами. Иначе внимательный человек с биноклем моментально вычленит вас в толпе. И все это ради одной вещи — «Выйти на дистанцию поражения!» Аудитория заинтересованно молчала. Профессор перевел дух и опрокинул в себя содержимое небольшого глиняного стакана. «А начнем мы с базовых основ. Минимальной боевой единицей в армии является рота». После лекции группа под руководством преподавателя по тактике отправилась заниматься физкультурой. Гимнастический зал располагался в отдельно стоящем здании, оказавшимся перестроенной конюшней. Молодые люди переоделись в тренировочные костюмы, девушки вышли в зал в свободных блузах и шароварах. В центр зала вышел профессор Смит и незнакомый мужчина с длинными вислыми усами. Он выстроил студентов в шеренгу и после приветствия провел разминку. За ней последовали нормативы. Первым шел бег. «Мистер Салих, думаю, вам с вашим ранением нет смысла». Гигант только хмыкнул и под уважительные взгляды преподавателей встал в общую группу с Ричардом. Тот обреченно застонал. Прозвучал свисток. Студенты рванули с места. Но 2 человека вскоре сильно оторвались от толпы. Ругающийся сквозь зубы Ричард и злобно хохочущий Рэй. Графёныш пришел к финишу первым и спрятался за профессора Смита. Приятели опередили остальных студентов на 3 круга. «И что это было?» — поинтересовался преподаватель с удивлением, разглядывая секундомер. «Особая программа тренировок», — с гордостью заявил Рэй. «Бесчеловечные пытки», — пояснил Ричард, раздраженно дергая щекой. «Поделитесь программой, поинтересовался профессор Смит. «Извините, что вмешиваюсь в разговор». Мисс Сертос появилась рядом довольно неожиданно. «Но я бы на вашем месте воздержалась от подобных просьб». Девушка пытливо взглянула на преподавателя. Тот ответил заинтересованным взглядом. «Поясните свою мысль». «В программу тренировок входят переломы, избиения, моральные унижения, выстрелы в упор и пытки. Я могу сейчас сказать, что остальные студенты будут решительно против подобных методов обучения». «А откуда такие познания в методологии мистера Салиха? Его подход хвалил даже светлейший князь в личном разговоре», заинтересовался преподаватель физкультуры. «Он попросил адаптировать самые удачные решения для наших занятий». «Эти двое занимаются под моими окнами и, между прочим, мешают спать». Девушка презрительно зыркнула на переминающихся компаньонов. «Много спать вредно», запальчиво ответил Салих. «Методы мистера Салиха позволили мне получить второй атрибут», вступил в разговор Ричард. «Это серьезное заявление», протянул профессор Смит, сбитый происходящим с толку. «Методы требуют использования крайне дорогостоящей алхимии, иначе после каждого занятия потребуется месячный курс восстановления», решил пояснить Рэй. «Я хорошо знаком с алхимиком, который производит зелья. Я думаю, при крупном заказе он может предоставить существенную скидку», начал предлагать свои услуги Рэй. «Или не предоставить», — закончил за него Ричард едва слышно, так что девушка вытянула шею, не в силах понять смысл последних слов. Преподаватели переглянулись между собой. В их глазах зажегся алчный блеск, и они оценивающе посмотрели на бывшего лейтенанта и его нанимателя, а после немного раздраженно в сторону девушки. «Мисс Сертос, учебный процесс требует от студентов максимальной эффективности. В делах государственной безопасности нет места жалости», осторожно начал Смит под осуждающими взглядами. «К тому же, как мы видим, сэр Гринривер до сих пор еще жив, здоров и показал лучший результат на этом занятии. Но мы примем во внимание ваши опасения». «Да-да, пожалуйста, не переживайте. Никаких бесчеловечных пыток и травматических ампутаций». «Но там не было травматичных ампутаций». Ребекка ошарашенно взглянула на преподавателя. «Видите, уже убрали. Так что, мисс Сертос, не переживайте. Никаких ампутаций, наверное». «Я этого так не оставлю. Вы все тут ненормальные». И, вздернув носик, девушка удалилась. Класс вернулся к сдаче нормативов, на которых Рэй с Ричардом заняли первые места. И, судя по перешептыванию преподавателей, побили несколько местных рекордов. По дороге в общежитие Рэй задал вопрос. «Ричард, все же зачем ты применил свои таланты? Какая тебе в том выгода?» «То есть вы не верите, что меня интересуют деньги?» — ухмыльнулся графёныш. «Не верю, все верно», — кивнул инвалид. «Хорошо, вы меня раскусили. На самом деле, я надеюсь, что мои одногруппники будут страдать, психологически ломаться и пересматривать свои взгляды на жизнь и на боль. Это, я думаю, примирит меня с тем фактом, что я не могу сварить в кипящем масле вас», — ответил Гринривер. «На этот раз честно. А еще признаться, я надеюсь, что ваше внимание будет распыляться, и вы не сможете непрестанно терзать меня», — добавил молодой человек чуть позже. «А ты не боишься, что они тебя превзойдут?» Ричард расхохотался, тепло и весело. «Ах, мистер Салих, это поистине удачная шутка. Поймите, это попросту невозможно». «С чего ты взял?» — удивился Рэй. «Мой отец в качестве рабочего стимулятора частенько использует пыльцу фей из южных провинций. Небольшие дозы этого вещества позволяют ему поддерживать работоспособность сутками. Только вот десяток других аристократов та же привычка превращает в дерганых истериков, которые впадают в буйство по каждой мелочи. Жалкое зрелище». Ричард встретил полный скепсиса взгляд компаньона, но не смог понять его смысла. «Ты хочешь сказать, что ты уникален, и эта уникальность делает тебя выше других?» — заинтересовался инвалид. «Боль и ненависть опустошают душу. Только люди чести способны подчинить себе это сжигающее пламя. Мы — как драконы, что несут огонь в чреве и выплескивают его на врагов. Других это пламя опаляет и низводит к животному виду. Так что поверьте, никто меня не превзойдет в этом. Я живу с этим годами, и уж точно какие-то простофили не способны наверстать этот отрыв за недели. Действуйте, мистер Салих». «Ты очень самонадеян», — покачал головой Рэй, скептически рассматривая приятеля. «Желаете сделать ставку? Я бы хотел получить вашу лавку», — подумав, предложил графёныш. «А что поставишь на кон ты?» — почесал в затылке громила. «А что бы вы хотели, мистер Салих?» «Дирижабль, свой собственный, и Эллинг под него», — ответил Рэй, немного подумав. «Мистер Салих, зачем вам дирижабль?» Ричард озадаченно уставился на приятеля. «Хочу. И вообще, я не представляю, что еще можно попросить», — честно признался громила. «Хорошо, по рукам». «По рукам». И приятели скрепили договор рукопожатием. В этот момент из-за очередного поворота показалась Ребекка Сертос. Девушка вскинула подбородок и направилась к компаньонам. «Господа, надеюсь, вы понимаете, что 5% мои. Изображать из себя дуру перед преподавателями было не так-то просто». Произнеся эту фразу, девушка растаяла в воздухе. «То есть она специально ту сценку разыграла перед преподавателями?» — озадачился бывший лейтенант. «Я бы поставил на то, что она так сохранила лицо, а возмущалась совершенно искренне. В любом случае, ее гибкость делает ей честь». «Интересно, а в пояснице она такая же гибкая?» — мечтательно протянул графёныш. «Скоро проверишь. Я же ей тебя продал», — оскалился Салих. «Да, сегодня же вечеринка. Никогда не кутил с плебсом», — задумчиво протянул Ричард. «Между прочим, волшебники приравнены императорским указом к сословному дворянству». «Ненаследному», — буркнул гигант. «А дубина приравнена к оружию. Но это не делает ее ровней шпаги. Мистер Салих, аристократия, она в крови. Нельзя аристократом стать. Им можно только родиться». «А откуда взялись тогда первые аристократы, на твой взгляд?» — полюбопытствовал Рэй, не на шутку заинтересовавшись вопросом. «А, это были великие люди. Они нашли в себе силы уничтожить и сломить тех, кто оспаривал их право повелевать», — охотно пояснил Гринривер. «То есть первые аристократы были самыми злобными и сильными и убили несогласных с тем фактом, что они аристократы?» «Не так, но...» «Упал!» — неожиданно взревел бывший лейтенант, спугнув птиц с ближайших деревьев. Ричард подпрыгнул и тут же рухнул на землю. «Что?» «Отжался!» «Но у меня рука!» «На одной! Считаю до трех. Раз!» «Какая муха!» «Два!» Графёныш оперся на трясущуюся руку и начал отжиматься, удивив в первую очередь себя самого этой прытью. 99, 98. «Мистер Салих, вашу ж мать! Вы что, перепили?» — пыхтел Ричард, впрочем, не делая попыток прекратить и с удивлением для себя продолжая отжиматься на одной руке. Напитанные целебной алхимией мышцы ныли, но выполняли требуемое упражнение. «Я аристократ, а ты плебей! 93, 92. «Вы хуй!» — в отчаянии пробормотал младший Гринривер. «Я властвую, доминирую! Я первый, сука, в благородном роду! 89! Оспорь мое право повелевать!» — радостно гоготал инвалид, уперев тому костыль в спину. «Сука!» — разнесся над парком протяжный вопль. 85! — прорычали в ответ. Птицы испуганно кружили в воздухе. Заходящее солнце освещало мраморное крыльцо банка. На газовом фонаре сидела большая ворона и рассматривала Ричарда. Тот рассматривал птицу в ответ и размышлял, успеет ли он выхватить пистолет и выстрелить в птицу до того, как та взлетит. Слишком уж умный вид имела пернатая. Где-то рядом извозчик громко матерился из-за лопнувшей рессоры. «Ну что, мистер Салих, пришло время проверить, насколько удобны вы в качестве мишени. Поверьте, еще ни один выигрыш не доставлял мне столько удовольствия». Ричард подставил лицо солнцу и аж зажмурился от удовольствия. «Сначала надо выиграть», — добродушно ответил инвалид. «Я бы на твоем месте не радовался победе раньше времени». «Ну, право, мистер Салих. Что может пойти не так? Дело верное». 5 минут спустя. «1000 золотых?» — ошарашенно произнес Гринривер. Его лицо выражало полное смятение. «Да, именно столько вы потеряли на данной операции. Почти в 600 обошлись амулеты и 400 — опционы. По прошлогоднему распоряжению магистра, все дома и торговые лавки должны быть оснащены магической системой тушения огня. Именно благодаря им не вспыхнули соседние здания. Как установила полиция, система оберегов была повреждена. Страшная трагедия». Графёныш в отчаянии бился затылком о стену. Рэй Салих ржал в голос и утирал выступающие слезы. «Сэр Ричард, не надо так убиваться. Вы вполне еще можете сбыть товар. Да, время это займет изрядно, но товар более чем ликвиден», успокаивал управляющий молодого аристократа. «Понимаю, сумма серьезная, но это менее процента от ваших денег». Ричард зарычал. Подлокотник под его левой ладонью исчез. Вместе с изрядным куском пиджака, рубашки, штанов. А также все содержимое кармана исчезло в пустоте. Банкир заткнулся и ошарашенно уставился на явление чуда. Рэй просто стонал от хохота. Из его глотки вырывались протяжные всхлипы. Ричард изрыгал проклятие. «Прошу меня извините, мне срочно надо к кузнецу. Инвалид все никак не мог перестать смеяться. «Ричард, через час встречаемся перед королевским единорогом. Надо сверить часы. Ах да, ты их потерял!» Гогочущий Рэй скрылся за дверью. В косяк влетела и разбилась на осколки небольшая кофейная чашка, разбрызгивая свое содержимое. Как только дверь захлопнулась, а кофе перестало течь по стене, Ричард резко успокоился. «Мистер Хенрик», — обратился он к банкиру, — «у меня к вам большая просьба. Вы не могли бы одолжить мне штаны? Кажется, мне срочно надо добраться до портного. Надеюсь, кузнец не успеет выполнить заказ за час». Гринриверу повезло. Кузнец не мог успеть, даже за тройную плату, так как еще вчера погасил горн, а его розжиг занимал несколько часов. Но даже несмотря на это, от радостной улыбки Салиха разбегались прохожие и вяла трава вдоль домов. «Пожалуйста, ни слова!» Ричард повел плечами, и горестно оглядел черт знает какой по счету костюм. Портной встретил его как родного и показал целый шкаф, забитый вещами, сшитыми на случай визита Ричарда или его телохранителя. Тяжело вздыхающий Ричард выкупил все и сделал заказ еще на десяток смен одежды. Подумал было оплатить ежедневную доставку в общежитие, но вскоре понял, что это будет сравни признанию поражения. «Хорошо. Готов к очередным неприятностям». Рэй попрыгал на месте, слегка позвякивая. Судя по тому, что пиджак на нем не шевельнулся, инвалид был вооружен под завязку. «Мистер Салих, ну, ради разнообразия, хоть раз все должно пойти по плану. Это же обычная пьянка». «Обычная пьянка волшебников в городе, где творится какая-то чертовщина, а мы в ее центре?» — хмыкнул инвалид. «Расслабься, Ричард, расслабься и получай удовольствие. И попробуем не сдохнуть в процессе. А вообще, как считаешь, тут прилично кормят? Жрать хочу, неимоверно». И компаньоны вошли в зал ресторана. Где-то в темноте. «Вы готовы исполнить предначертанное?» «Да, повелитель». «А что с нашей помехой?» «Они умрут, повелитель». «Приступайте и не подведите меня. Второго шанса у вас не будет». Где-то в более освещенном, но не менее таинственном месте. «Они начали действовать. Фигуры расставлены. Теперь главное не упустить момент». «Что наша наживка?» «Ни о чем не догадываются». «Ну и славно». «Можно мне потом голову лысого?» «Если найдешь. Но если он выживет, сам с ним договаривайся». «Вечно ты со своими шуточками». «Доживи до моих лет, таким же станешь». «Где-то в кабинете очень важных персон». «Да кого ставишь?» «На случай. В таких раскладах никогда ничего не идет по плану». «Как считаешь, те двое выживут?» «Исключено. Хотя шанс у них будет». «Где-то на улице». «Слышь, пацан, пойдем старшому расскажешь, как те господа выглядели». «Где-то за гранью реальности». Это было не слово. В пустоте нет слов. Это было не послание. Для него нужен носитель. Это было чувство, острое и всепоглощающее, что ворвется в мир звуковой волной, сносящей города. «Жрать!» «Где-то по ту сторону монитора». «Да ёб вашу мать! Что же там будет-то?»